Пока заделывались пробоины, скорость падения увеличилась, курс опасно совпал с зоной уверенного обстрела, а тело объяло пламенем, не желающим утихать. Картина ночного неба, горящий аэробус, наверное, останется в памяти у всех жителей этого забытого богом астероида. Они меняют тактику, точнее боеприпасы, ничем хорошим нам это не грозит, скорее наоборот. Снижаемся в водоем, иначе сгорим окончательно. Надо признать, стража хорошо пристрелялась, теперь они выцеливали не тень на фоне неба, а мишень с праздничной подсветкой, в которую даже ребенок не промахнется. Вдогонку устремилась новая порция стрел. Помощник, из-за их высокой кучности и точности, понял, что лучше пожертвовать рудиментарным отростком, махнул хвостом и собрал весь залп в него. Заряженная кислота разбрызгалась и зашипела по чешуе, растворяя металлы, присутствующие в ней, а бедный красивый хвост растаял за считанные секунды белым едким дымом. Теперь мы знаем, как у них различаются заговоренные типы стрел. Красная пометка – это наговор на огонь, зеленая пометка – кислота. А сейчас они готовят залп синими, что это может быть? Не уставал анализировать действия всего происходящего любознательный помощник. Думаю, не ошибусь, если предположу, они ледяные. Сворачивай махалки, а то нечем будет махать, отвалится от холода, заторопил землянин. Крылья сложились, создавая вокруг хозяина дополнительную защиту. Последующий залп подтвердил правильность этого выбора. Снова большинство зарядов промахнулось, а те, что попали, вызвали замерзание конечностей, словно их окатило жидким азотом. И это еще не все плохие новости. Промазавшие стрелы угодили в воду, вызвав появление на поверхности толстой корки льда. Заледеневший беркутов сосулькой пробил в нем полынью и ушел на дно. Дальше сознание почему-то ничего не отображало. Образовался провал в памяти. Следующий проблеск был в момент всплеска боли в теле Олега, его, уже бескрылого, бесхвостого, словно общипанного от чешуи, одетого в обычный рабочий костюм, за ноги куда-то волокут от берега озера. Затем удар попавшегося по пути под голову камня снова перезагрузил сознание на неопределенное время. Глава 4. Гаджоу, открывай дверь. Громкий рык сопровождали увесистые удары в старую деревянную перемычку, отгораживающую внутреннее пространство хибары от улицы. «Да, господин старший стражник, что случилось?» Изнутри послышался уверенный спокойный женский голос. «Быстрее открывай, сейчас узнаешь». Грубая речь принадлежала облаченному в обычные латы и рогатый кастрюлеобразный шлем громили оркестру, не желавшему терпеть нерасторопность хозяйки. Дверь со скрипом отворилась. Проникшее через нее дневное освещение обрисовало гибкий фигуристый силуэт девушки, стоявшей с демонстративно сложенными на груди руками, с горящими в полумраке от отраженного света карими глазами и небольшим топорщимся гребнем на голове. «Это ты сегодня ночью посмела летать над замком?» Видя, что его нисколечко не боятся, визитер для придания дополнительной угрозы и серьезности разговора припечатал кулачищем в слабенькую калитку. «Что вы, господин? Я хорошо знаю законы, что полеты над Вармкастлом запрещены, и уже давно потеряла способность трансформироваться в летающую биоформу». В нейтральном, слегка пренебрежительном ответе необычной женщины крылась горделивая стать и самообладание, а ее осанка только подтверждала о высоком происхождении из семьи знатных родов. «Ты мне не заливай, что потеряла. Сегодня ночью в небе видели драга, а во всей долине драг у нас только один, это ты. Собирайся с нами на допрос к капитану». Грубиян посторонился. «Я ничего подобного не делала и находилась дома. Вы срываете мне график работы, начальник стражи накажет вас за срыв плана по изготовлению партии валитов», даже не шелохнувшись, произнесла гордая самоуверенная красавица. «А, ну, выходи из своей норы на свет, мы его ночью хорошо подпалили, посмотрим-ка на твою кожу», громила с силой схватил за руку, казалось бы, хрупкой девушке и выволок ее наружу. Было видно, что получилось у него это с трудом, при этом она наоборот, видимых усилий не проявляла. Представительница древней династии драгов предстала одетой в полностью закрывающий ее красный чешуйчатый облегающий комбинезон из материалов, напоминающих комбинацию силикона и пористой фибры. Эта футуристическая прочная одежда резко выделялась и контрастировала на фоне местных простоватых бледных холщовых рубах, штанов и платьев с подолами. Была предметом гордости обладательницы с одной стороны и зависти селян с негативными отзывами о выскочке с другой. Правильные породистые черты ее прекрасного, но серьезного лица обрамляла на лбу и скулах мелкая рыжая драконья чешуйка, подтверждающая, что данная особь еще молодая и не достигла 50 циклов. В длинных темно-каштановых волосах притаились небольшой шевелящийся гребень и короткие острые ушки. Сопровождающие оркестра солдаты, низкорослый бородатый гнатех и зеленомордый лысый гоблейт, чтобы лучше видеть, откинули в сторону забрала шлемов, масляно заулыбались и облизнулись. Девушка очень как хороша, но неприступна. Проведем досмотр на месте, снимай свою одежду. Да побыстрее, старший нетерпеливо дернул ее за воротник. Зачем, и не подумаю. Неуловимым движением она уклонилась в сторону, вырвавшись из захвата. Если не покажешь нам свое тело, поедешь к капитану, который тебя уже подвергнет допросу со всем пристрастием. А он свиреп, как все тигромыны, стоит только поперек, что сказать, сладко не покажется. Недавно так исполосовал новеньких девушек-звероморфов из последней партии, которые отказались ему подчиниться, пригрозил стражник, растеряв всю уверенность. Обойдетесь без раздевания, поехали к нему, я как раз отвезу то, что успела приготовить, и демонстративно, не выказывая страха, покачивая бедрами, пошла во двор запрягать в двухколесную тачку варана. У соседних домов из-за плетеных оградок на шум повылазили зеваки, в основном это многочисленные семейства гномов и эльфов. Они весело обменивались мнениями, тыкая пальцами в участников переполоха. Недовольные воины, оставшиеся без демонстрации прелести девицы, переглядываясь, только пожали плечами и сплюнули с досады. Дракониха никогда не шла ни у кого на поводу, ее невозможно было запугать, она делала только то, что хотела сама. Даже когда ее наказывали за непослушание, она молча смотрела на обидчика ненавидящим пронзительным взглядом, что ему становилось не по себе, все из рук валилось, совесть не давала спать. Ужасы посещали до тех пор, пока на коленях не вымаливал у нее прощения. Поэтому ее лишний раз старались избегать и не трогать. Эскорт ругающихся стражников верхом сопроводил телегу до опускающегося моста в замок, а там, спешившись, взял под уздцы тяглого зверя и завел по круто поднимающемуся пандусу в ворота регионального защитного сооружения. Наделенный всеми правами повелевать, как представитель главы колонии, тигромен, в современном новеньком одеянии штурмовика, нетерпеливо помахивая полосатым хвостом, уже ожидал их на плацу внутреннего двора. Он обладал зорким зрением и, заметив со стены вдалеке кавалькаду всадников, решил ускорить процесс выяснения деталей ночного происшествия, спустился навстречу. Его короткая рыжая шерсть топорщилась по всему телу как наэлектризованная, обычно это случалось, когда он злился. В древности генные конструкторы Северной Короны, разгадав генетический код оборотней волколаков, приступили к успешному созданию из различных животных гуманоидов-трансморферов, но с тиграми получилась осечка. У них после магического метаморфирования менялась только голова и появлялась прямоходящая осанка. Все остальное оставалось близко к оригиналу. Никуда не исчезал и дикий, злобный характер этих существ. Их ярость в бою пугала любого противника, пощады от них не ждали. Стражники, подведя к командиру арбуз подозреваемый, расступились и поклонились, чтобы затем встать по сторонам по стойке смирно. Драконша, спустившись на каменную поверхность мостовой, вела себя так, как будто ее торжественно сопровождали на высокий прием к королю. «Здравствуйте, господин Ракшас, хорошо ли вам спалось? Я доставила партию обработанных заготовок валитов. Они практически полностью пригодны к продаже, только осталось зарядить маной на консигнационной станции. Но что я вижу? На вас лица нет. Вы чем-то недовольны? Если малым количеством продукции, то тут виновата ваша охрана. Они не дали мне спокойно работать, зачем-то потащив сюда». Шатенка умело повела направление светской беседы, легко держась на равных и не давая вставить грубость в ответ. Будучи изначально на нервах, устав без конца рычать, чтобы перебить поток слов женщины и, наконец, начать свой резкий монолог, начальник стражи успокоился и тоже решил придать себе в разговоре цивилизованную аристократичную позицию. «Благодарю за заботу, спалось действительно не очень. Ночью в небе появился драк, который пикировал на замок и предпринял попытку сжечь его с воздуха. Но то ли потерял всю ману при трансгрессировании, то ли не успел скастовать заклинание напалма, стража расстреляла его самого зажигательными стрелами. Вы говорите удивительные вещи, господин. Все магические существа, попадающие в охранную сферу, переносятся прямо в подземную комнату. Откуда тут появиться драгу? Собеседница вычурно захлопала своими длинными ресницами. Согласно историческим свиткам, за все время существования Вармкастла, Только ты наперекор магической защите появилась посреди неба и создала прецедент, из-за которого бег Грибана и создал закон, запрещающий любые полеты. Ракшас пристально уставился в глаза, пытаясь разглядеть реакцию. Я помню и до сих пор страдаю от боли, которую мне причинили при обрезании крыльев. Горечь утраты проскочила в тоне ответа девушки. Не прибедняйся, палач, проводивший экзекуцию, сам после этого бросился на свой меч. Скажи спасибо, что жива. Если мы могли бы доказать твою причастность к его самоубийству, то я лично отрубил бы тебе голову, грозно рыкнул Звероморф. Нисколько не сомневаюсь в вашей решительности. Вы хотите спросить, не я ли была вчера ночью над замком? Нет, не я. Даю свое королевское слово принцессы Гаджоу из правящего в конфедерации рептилоидов клана Тацзин. Она грациозно сложила обе руки перед собой домиком в жесте клятвы. Тут ты не принцесса, а условно свободный мастер на поселении. Никаких королевских привилегий у тебя нет. Запомни раз и навсегда, если не хочешь получить наказание, видимо, заявление восприняли положительно и взяли на веру, так как начальник потерял интерес к разговору. Я услышала ваши слова, господин, и приму их к сведению. А что стало с этим летающим существом? Его сожгли в полете, а то, что осталось, упало и разбилось об лед на озере, рассыпавшись вокруг прахом, махнул рукой в сторону видневшегося вдалеке через открытые ворота водоема. Ужасно, наверное, это был какой-то заблудившийся в червоточинах переходов птенец. Мне все равно, закон для всех один, это закрытая территория, отсюда нет выхода во внешний мир. Кто сюда пришел, становится либо условно свободным ремесленником, если обладает достаточными умениями в создании артефактов, либо рабом на каменоломнях. Ты можешь убираться в свои трущобы обратно, к вечеру жду новую партию. Господин, могу ли я взять со склада немного продовольствия? У меня оно подошло к концу. Нужно лучше работать, и на обмен будет больше продуктов. Хорошо, скажи на складе, что я разрешил в счет следующей партии. Тигромен резко развернулся, давая понять, что разговор закончен, и быстрым шагом направился к кучке заключенных, на ходу отращивая длинные как сабли когти из обеих рук, чтобы сорвать свою кипящую злость на них. На площадь как раз вывели строй оборванных и израненных рабов, трое последних в ряду выделялись более чистыми лоскутами одежды и новыми еще не зажившими окровавленными шрамами. Мучитель направился прямиком к ним и наотмашь ударил каждую по лицу обратной стороной запястья. Драконша, наконец, разглядела, что это были две кэттерки и раббитша. Та дерзко ответила, что ее господин вернется за ними и отомстит негодяю. Что рычал на них полосатый начальник стражи, уже не разобрать. Девушка заехала на склад, быстро забрала порцию пищевых брикетов и выдвинулась обратно домой. А садист в этот момент уже остервенело пинал рабынь ногами. Какой же он урод! Если бы могла, спалила бы его самого, как он того птенца. Зачем этих диких ублюдков продолжают выращивать в Северной Короне? Они неуправляемы, на них совсем не действует внушение. Его желтые глазища зверя пробирают до глубины души. Не знаешь, чего ожидать, того и гляди полоснет тройным лезвием, думала драконша, пока катилась на тележке до небольшого хозяйства, ставшего за последние 20 лет ее пристанищем. Во дворе, разгрузив транспортное средство, быстро оглянулась, убедившись, что за ней никто не наблюдает, обошла артефактную мастерскую и спустилась в подвал. Там без сознания лежало спасенное ею со дна озера израненное неведомое существо, потерявшее свои крылья и возможность летать, как и она. Глава 5. Человек видел сон. Его супруга Татьяна подошла к нему, лежащему на кровати, склонилась и приложила теплую нежную руку ко лбу. Мужчина расслабился, впитывая всю ласку, исходящую от ладони жены. Она, постояв немного, улыбнувшись, развернулась и стала уходить. Тут Олег обратил внимание, что на ее черной безупречной офисной юбке возник пушистый белый заячий хвост. Он удивленно окликнул: «Таня, подожди, откуда у тебя это?» Женщина развернулась, выпуская из пальцев острые когти и гребень на голове. «Ты про что, милый?» Лицо ее стало приобретать зеленый оттенок, уши чуть отрастать и заостряться, а в улыбающемся рте выдвинулись клыки. «Что с тобой случилось? Ты меняешься?» Мужчина в ужасе пытался понять причину биотрансформации близкого и любимого ему человека, но потом его охватил сильный испуг. Он уже не смог вспомнить прежний истинный образ супруги. «Нет, это ты меняешься». Последние погрубевшие слова превратившегося существа и шок от осознания потери заставили его резко пробудиться. Очнулся уже за полночь. Открыв глаза, увидел подвальное помещение с низким дощатым потолком, освещенное несколькими свечами, стоящими в подсвечниках на полках. За столом в полумраке сидела грустная девушка и в руках шлифовальным камнем обрабатывала розовую коробочку. Сон не шел из головы, оставляя после себя неприятные ощущения. Симбиант показывал шкалу из 9 точек на мнимом экране перед глазами. Это значит, что ему пока не хватает мощности колонии вступать в нормальный диалог и помочь разобраться в себе. Необходимо чем-нибудь подкрепиться и набрать полезной строительной массы для нанитов. В теле все еще ощущалась слабость и остаточные боли от полученных во время падения травм. С трудом приподнявшись и сев на стеллаже, куда его кто-то ранее уложил, Беркутов привлек неловким движением внимание хозяйки. Она спокойно подняла на него взгляд, нисколечко не вздрогнув и внешне не проявив ни малейшего страха. Видимо, обладала воистину железными нервами. Встав из-за стола, наполнила жидкостью глиняную кружку из кувшина и, плавно качая бедрами, подошла поближе. «Выпей настой из стеблей лапельты, птенец, он придаст тебе сил. Не бойся, это лекарственное растение единственное, что тут прижилось под лучами местного светила», сказала она своим певучим голосом и протянула Олегу напиток. Затем, как птичка, усевшись напротив, на корточки на табурет мотнула головой и распушила свои длинные красно-коричневые волосы. Ее карие глаза пристально уставились в него, и она так смотрела, покуда мужчина не выпил все до дна и не вернул кружку. Затем, слегка нахмурив брови и поджав губы, спросила: «Кто же ты, птенец?» «Не разберу. Летаешь, но не драк, это точно, хотя в полете был очень похож на нас. Для гоблейтов и оркестров, да и для гнатихов ты очень симпатичный, но и не эльрус. Может, какой-нибудь новый подвид звероморфов?» «Точно, я когда-то перед выпускными экзаменами в академии изучала по древним свиткам, найденных на одной из планет приматов, строением почти полностью сходных с тобой. Не пойму, только куда девался их хвост, как пятая рука. Спасибо за сравнение с обезьянами, я прежде всегда думал, что красивее их выгляжу. Не волнуйся, хвост оторвался при падении и больше не прирастет, и я уже давно не птенец». Полковник решил отшутиться, смущенный неожиданным всплывшим фактом, близким к теме происхождения человечества. «Тебе, наверное, было очень больно потерять крылья и возможность взлетать над миром. Я сама перенесла подобное. Попав сюда, она не оставляла попытки что-то разглядеть в лице мужчины. Человеку стало не по себе. Страшный сон измотал ему нервы, а тут еще какая-то самоуверенная девица пялится на него и задает провокационные вопросы. «Мне нужно поесть. Ты могла бы меня накормить?» Он решил не отвечать и изменить направление диалога. «Я оставила рядом с тобой все свои запасы продуктов, вернулась, а их нет. Разве это не ты их съел?» Наконец, девушку осенило удивление. Олегу стало стыдно, видимо, симбиант растворил их, пока хозяин валялся в отключке. «Честно, не помню, может быть и я был без сознания». Еще большее изумление отразилось на лице Дракши, ее глаза стали похожи на две яркие лампочки. «Ты съел мой недельный запас, который я получила в уплату за еще невыполненную работу. Так дело не пойдет. Тебе придется помочь мне заработать на еду, в этой долине ее можно взять только в замке, в обмен на произведенный товар. Лучше покажи, где мой рюкзак, и я принесу тебе еды сколько необходимо». Человек решил активировать портал и сходить за Инзе на корабль. Оказалось, что пределов удивлению не существует, и девушка, потеряв равновесие, упала с табурета на попу. «Скажи мне, кто ты? Как сюда попал?» Она грациозно поднялась, подошла и взяла лицо Олега за подбородок, аккуратно его поворачивая из стороны в сторону для изучения. «Сначала ответь сама, кто ты?» Сделав ударение на последнем слове, «И как я сюда попал?» Обвел рукой окружающее помещение и немного резко отстранил ее запястье от головы. Впервые Гаджоу встретилась с существом, который не дает манипулировать своей волей. У тиграмынов можно хотя бы было погасить эмоциональный фон и через разговор склонить к удобной для себя линии поведения. А тут будто натыкаешься на скалу, от которой отскакивают все внушения и психоэманации, хотя нет, один канал, связанный с сексуальным влечением, был не защищен. Как будто его специально оставили открытым. «Заходи кто хочешь и делай, что хочешь». Решив не трогать его ментальным щупом до поры до времени, она подсознательно поняла, как влиять на рыцаря. Ведь без сомнений, перед ней сидел истинный рыцарь, о котором она мечтала всю жизнь. «Меня зовут Гаджоу, вот уже 20 лет нахожусь в плену этой долины в поселении под названием Вармкастл. Занимаюсь изготовлением валитов, которые обмениваю на еду в замке. Мы сейчас находимся под моей мастерской, куда я тебя спрятала, после вытаскивания со дна озера 2 ночи назад. Слово «рюкзак» мне не знакомо, наверное, ты подразумеваешь под этим вещевой мешок. Когда я тебя нашла, при тебе ничего не было. Наверное, замороженные лямки порвались, когда я брякнулся об лед. Мы можем туда незаметно вернуться и поискать. Мужчина вел себя так самоуверенно, будто уже принял командование над местными жителями. Там стража уже обыскала дно и, скорее всего, забрала все предметы в замок. Они думают, что ты истлела и рассыпался в прах, только черный порошок везде валялся. А теперь, когда узнал обо мне и моей роли в твоем спасении, могу услышать правду про тебя. Только не лги, сразу распознаю и прогоню. Девушка демонстративно села и скрестила на груди руки, недовольная бойким поведением гостя. От Олега не укрылось изменение настроения хозяйки. Он решил не усугублять и установить с ней дружеские отношения, довериться в поисках своего пропавшего экипажа. «Прости за мою неучтивость, еще не пришел в себя после удара об лед. По-вашему, я бастард, Беркутов Олег, Эльрус, человек с земли. Прилетел спасти 3 звероморфов из экипажа моего корабля. Их затянуло сюда со всем магическим оборудованием, вашим защитным артефактом. Корабль упал на поверхность астероида, а мне пришлось спуститься через толщу скалы и, проковыряв дыру в небе, полетать над вами», — поднял палец вверх, — «как на астероид. Разве мы не на планете?» Снова начала удивляться новостям любознательная девушка. «Мы внутри астероида в искусственно созданном мире», — заверил ее землянин. «Так вот почему меня до сих пор не смогли отыскать». Женщина погрустнела, ее глаза увлажнились. «А я столько циклов дожидаюсь прихода рыцаря-спасителя. Очень сожалею, помоги мне найти и спасти моих подруг, и я даю слово, вывезу тебя отсюда». Мужчина привстал и приложил правую руку к груди. Взор драконши вспыхнул, она недолго оценивающе рассматривала человека и приняла решение. «Мой клан Тацзин не останется перед тобой в долгу, рыцарь». При этом коснулась пальцами лба ничего не понимающего Олега. «Отныне я иду твоей дорогой, пусть Великая Мать Скамбиза будет этому свидетель». В ответ девушка сложила перед собой руки домиком. В голове Беркутова мелькнула мысль, что он опять упустил что-то важное, но решил не придавать этому значения. Главное было вызволить из неволи всех, кто ему доверился, а потом разберемся. «Тебе нельзя появляться на глаза соседям в таком костюме, сразу догадаются, что ты пришелец, и сдадут начальнику стражи. Сними его, я сейчас тебе дам обычную рубаху и штаны с оплетенной шляпой». Бурная деятельность захватила хозяйку. Видимо, симбионт контролировал ситуацию, потому что как только Дракша отвернулась, Скаф всосался в кожу в считанные секунды, оставив хозяина голышом. Не ожидавший такой подставы, Олег вынужден был закрыться руками и про себя отругать расторопность помощника. Принцесса, взяв с полок одежду, обернулась и замерла, приоткрыв рот и уставившись на сконфуженного человека. «Где твои манеры, сэр-рыцарь?» Не успели отзвучать клятвы и уже. «Я, конечно, и сама не против, столько лет воздержания, но не могу, пока не покажу тебя матери», — но при этом загадочно смотря и томно подбираясь ближе, — «какие вы, земляне, нетерпеливые. Извини, не удержался», — выдавил из себя он, не зная, куда спрятать покрасневшее лицо. «Какой же ты быстрый», — лукаво пожурила. «А куда подевалась старая одежда? Ее необходимо хорошо спрятать». Она стала обходить вокруг, не лишая себя удовольствия, касаясь кожи рукой. «А где же твои шрамы от крыльев? Когда я вытаскивала твое тело, на тебе живого места не было. Как ты умудряешься колдовать вблизи от антимагической аномалии?» За эту ночь Гаджоу удивилась столько раз, сколько не довелось за всю жизнь. «Это долгая история, я обязательно ее расскажу, когда выберемся отсюда», — собравшись и взяв инициативу в свои руки, он подхватил одежду, быстро облачился, превратившись в китайского крестьянина из учебника по истории. Наученный горьким опытом, мужчина решил приберечь откровение о своем происхождении и о профессии, чтобы не потерять единственного союзника на этой космической глыбе. «Давай займемся работой, я тебя научу, как делать артефакты, или ты сам знаешь язык рун». Церемонно вложив свою ладонь к нему в руку, повела наверх в мастерскую. «Увы, не знаю и буду рад поучиться у настоящего мастера. Но сначала не могли бы мы обсудить план спасения моих девушек?» Землянину тяжело давалось направлять действия порой импульсивной драконши, у нее на все было свое видение и решение. «Ты ищешь Раббитшу и 2 кеттерок?» — спустилась с небес на землю немного ревнивым голосом, прервав размышления о поиске выхода из ситуации. «Да, как ты догадалась, ты их видела, что с ними, где их держат?» – заволновался полковник. «Видела, они рабыни, их днем отправляют на каменоломни, а ночью содержат в замке, а теперь пойдем работать». Глава 6. Несмотря на потребности Беркутова немедленно сорваться с места и бежать в замок выручать любимую кошко-заячью группу, дракониха, взяв его за руку, пристально посмотрела в глаза и попросила не спешить, чтобы не натворить непоправимых дел. «Лучше слушай и внимай мне, создадим партию товара, сможем попасть в замок, получить там еды и разведать обстановку. Не успею сделать до вечера, придут стражники и меня накажут. Одна я быстро не управлюсь, а ты мне поможешь». «Согласен», в ее мягком голосе было что-то обворожительное, заставляющее с ней соглашаться. Олег кивнул, хотя мог легко отказаться, но, когда просит прекрасная женщина, да еще рискующая попасть в неприятности, тут он и сам ей бы наперед предложил свою помощь. «Я готов, но не знаю о предмете абсолютно ничего». Человек сокрушенно пожал плечами и развел руками в стороны. «Валиты, по сути, это артефакты, создающие микропортал, подзаряжающийся маной хозяина, через который перебрасывают микрочастички, кулоны адресату, идентифицирующемуся по слепку ментальной ауры. Каждый кулон при отправке получает на себя в коробке зачаровывание и при поступлении в другой кошелек превращается в золотые, серебряные или медные магические прямоугольники, денежные единицы. Все валюты пользователей соединены с центральным банком, через который осуществляется переброска этих частиц, в нем и хранятся все данные о всех владельцах этих устройств». Девушка так вдохновленно рассказывала и нежно смотрела в глаза, что мужчина слушал бы ее и слушал. Чтобы прибор запомнил ауру нового хозяина, при его инициализации он прикладывает палец с капелькой крови к приемной группе рун, читает заклинание и мысленно представляется. «А я могу на себя активировать эту штуку?» Видимо, скаридный симбионт как-то мог влиять на мысли, раз заставил произнести этот вопрос вслух. Не все расы разумных существ могут пользоваться этими кошельками, для этого необходимо владеть возможностями колдовства. Например, искусственно выведенные звероморфы не могут. «А кто ты?» «Я до сих пор не разобралась, потом попробуем, как выберемся». Она взяла розовый прямоугольный камень, состоявший из двух половинок, соединенных потайными петлями. Местные мастера могут только выпиливать из розового минерала, добываемого в здешних каменоломнях определенных размеров коробочки. Наша задача нанести на них правильные руны в нужных местах. Этим секретом владею только я, остальные лишние заготовки отправляют на орбитальную станцию, где другие посвященные в рунный язык доводят их до ума. В руках девушки появилась изящная позолоченная заостренная кисточка-чертилка с головой дракона. Она, макнув в баночку с густыми чернилами, принялась наносить разнообразные иероглифы на камнях и аккуратно размещать на столе для высыхания. Только сейчас человек обратил внимание, что в этом месте над ними не было потолка и на небосклоне светились не настоящие звезды. «А почему у тебя нет крыши над столом? Вдруг пойдет дождь и испортит заготовки? В этих краях не бывает дождя, а завтра выйдет солнце, его спектр свечения заставит полимеризоваться краску и вплавит ее внутрь структуры минерала. Нам останется только заполировать и продукция готова. А откуда ты все знаешь про технологию изготовления и внутренние устройства?» Поинтересовался, вращая перед глазами готовые экземпляры и внимательно рассматривая вязь рисунков. «Когда-то я занималась наукой, исследованием портальных червоточин, и Великая Мать попросила меня раскрыть секрет работы галактической банковской системы. Нашему клану требовались большие финансовые вливания на поддержание стабильности в государстве. Кроме того, не переставая, велась война с инсектоидами, вооружение и промышленность наемники, вот малый список того, что требовалось покупать». Она гордо выпрямила спину и расправила плечи. «Так ты, получается, хакер?» Олег не сдержал удивления, осознав, что связался с аферисткой. «Зря ты подумал обо мне плохое, я вижу это по твоим глазам. Я ученый-исследователь, и не граблю банки, но помогаю своей стране выжить в тяжелой ситуации. Местоположение финансового центра было неизвестно, а выйти на него напрямую, чтобы получить материальную помощь и долгосрочное сотрудничество, вот моя задача». Она грустно потупила взор. «Прости, был неправ». Полковник взял руку девушки в свою. «Так как ты тут оказалась?» «По глупости». Разобравшись в рунах, вычислила несколько направлений каналов червоточин и решила сама их проверить. Думала, что если трансгрессирую не в само хранилище, а поблизости, то потом смогу вернуться обратно и сообщить разведке координаты. Но оказавшись тут посредине неба, как ты, у меня сразу испарилась вся мана, и я рухнула на землю. А дальше набежали стражники, арест, приговорили к отсечению крыльев. Теперь я уже не могу перекинуться обратно в нашу истинную форму, в которой мы путешествуем по мирам. Она неожиданно заплакала, и мужчина вынужденно обнял ее, чтобы утешить. Это было так больно. Теперь я уродка, и никому из рода драгов уже не нужна. За мною и спасателей не отправляли, слезы полились, обильно увлажняя рубаху человека. Ты совсем не уродка, очень даже красивая девушка. Они просто не смогли тебя обнаружить, но, если тебя не примут дома, я готов взять с собой, мне пригодится в команде ученый и штурман для прокладки курса. Я думала, раз ты дал клятву, то и так возьмешь меня с собой. Она насупилась. Ну да, а что не так? Запнулся в рассуждениях дамский угодник, машинально вытирая слезы с ее лица. Для официальной регистрации наших отношений я должна показать тебя матери, и после ее благословения мы вольны будем отправиться куда угодно. Отныне я буду полностью твоя, а ты мой. Вот опять накосячил. Полковник, ты взрослый мужчина, а ведешься на женские провокации как ребенок. Принимай на борт очередную жену. Чуть-чуть не успел активироваться пораньше. Неожиданный голос в голове очухавшегося симбианта в конец дезориентировал человека. А кто твоя мать? Единственное, что смог выдавить после этого Олег. Разве я тебе не говорила? Глаза драконши опять засветились. Она глава конфедерации рептилоидов, старейшина рода Тацзин, великая мать драгов Скамбиза. Так ты принцесса, или как там у вас наследников рода называют? Совращать кого-либо еще на свою голову, а уж тем более принцесс, у него не было ни малейшего намерения, так как чревато. Принцесса Гаджоу к вашим услугам, милорд. Она с улыбкой изобразила Книксон и спохватилась, глядя на свою пустую руку. Ой, а куда подевалась моя кисточка для нанесения рун? Она была в единственном числе и сделана, как и чернильница из редкого металла анаптониума, подарок матери. Он настолько редок, что его добывают только на территории восточных созвездий конфедерации. Там еще за эти планеты постоянно ведется война с инсектоидами. Бросилась на пол, заглядывая под стол, наверное, выронила, нужно срочно найти, без нее не выполним работу, ничего другое не подойдет, краска очень ядовитая и разъедает любые материалы. Вот где ты нашел силы для восстановления, зачем слямзил кисточку, только не вздумай жрать чернильницу. Что теперь делать будем? Беркутов набросился на своего товарища, увлеченного в воровстве. Скажи ей, что все в порядке, ты пальцем все дорисуешь, и иероглифы мы уже скопировали в память. Подумаешь, кисточки ей жалко. Ну да, ее состав оказался близким к композиту НК. Припомним ей это потом на корабле, когда пойдет к кухонному конфигуратору. Искин, чем дальше изучал память человека, тем раскованнее себя вел. Не волнуйтесь, ваше величество, одетый как китайский крестьянин попаданец наклонил голову, ваш инструмент, вероятно, мы уже не найдем, но я решу эту проблему. Дайте мне оставшиеся заготовки, я попробую своим способом. Растерянная девушка вручила розовый кирпичик, а рука Олега потянулась в емкость с черной жидкостью. Дракша, догадавшись, что он собирается делать, охнула и попыталась его остановить. Ее сила столкнулась с его силой, некоторое время они боролись, вызывая удивление на лицах у обоих. Затем человек произнес: «Не бойтесь, принцесса, мне ничего не угрожает». Она медленно снизила давление и отпустила. Полковник, как фокусник, макнул палец в краску и стал быстро проводить им по тем местам, где требовалось нанесение знаков. За ровным движением пальца, как будто под головкой лазерного принтера под поверхностью проявлялись ровные, каллиграфически правильные руны, уже утопленные в структуру материала. Фу, противная краска, давай быстрее уже закончи все, что там еще есть, и будем сбрасывать отработанную кожу, пожаловался на нитно-агрессивное вещество. Пока Гаджоу, не способная проронить ни слова, следила за невероятными действиями мужчины, он таким образом обработал все имеющиеся валюты и незаметно отстрелил тонкий испачкавшийся слой, который тут же рассыпался в мелкую пыль. Все, принимай работу. Беркутов картинно похлопал, отряхивая руки после нескольких минут рисования. «Ты демон из темных миров». Шокированная инопланетянка стала невольно отодвигаться дальше от стола. «Да с чего ты взяла? Я простой человек, как уже надоело Олегу всей галактике доказывать, что он — это он. Эти чернила, их кровь. Только они способны соприкасаться с нею и колдовать в антимагическом поле. Самообладание оставило хозяйку, готовую убежать прочь. Клянусь тебе, я не демон. Посмотри в глаза, веришь мне? Притянула испуганную девушку к себе поближе. Ты говоришь правду, но кто тогда ты? Меня пугают твои скрытые способности. Взяла руками лицо, пытаясь прочесть мысли. Я человек, местные еще называли самохап, но это не из-за того, что я все забираю, обреченно вздохнул он, как мою кисточку. Подозрительно прищурившись, догадалась нареченная.